«Итак, нам, вероятно, придется прежде всего выслать Иакова Чудотворца», — сказал он. «Во-вторых, предъявить обвинение сенатору Глабриону». Остальные удивленно подняли головы. Сенатор Глабрион был миролюбивый человек, которого никак нельзя было упрекнуть во враждебном отношении к режиму. То, что он увлекался экзотической философией, а прежде всего именно христианским учением, большинство его коллег считало просто милым чудачеством. Бас попытался смягчить удар. «Может быть, следует сначала отдать под суд несколько маленьких людей из народа, предавшихся еврейской ложной вере», — предложил он. «Это послужило бы предостережением остальным». «А я простых людей не стал бы преследовать», — задумчиво возразил Марул. «Это только повредит престижу императора в глазах народных масс». Домициан же с обычной злобной улыбкой решил: «Глабрион достаточно мал. Итак, я буду собирать материал против сенатора Глабриона ввиду его отречения от государственной религии», — сказал Нарман. «Хорошо», — согласился Домициан и добавил почти скучающим тоном: «Собирайте сначала материал против Глабриона». Всем было ясно, что означает это «сначала». Оно имело очень дальний прицел. Мишенью был кузен императора, принц Клемент. Если Сабин не мог устоять перед искушением и принял участие в заговоре Сатурнина, то принц Клемент был лишен всякого политического честолюбия. Он жил большую часть года вдали от Рима в своем этрусском поместье, неподалеку от городка Коссы, в старомодном деревенском доме, старейшем владении Флавиев. Даже Нарбан, отнюдь не считавшийся другом Клемента, мог доложить императору только о том, что принц по целым дням занимается восточной философией. Однако учение евреев и минеев рассчитано на внутренний мир маленьких людей. Оно проповедует непротивление злу, лепечет о каком-то царстве, которое не от мира сего. Почему со стороны Клемента и не приходится ожидать никаких опасных политических действий? Домициан нашел, что такого рода заключение вполне естественно для его министра полиции. Сам же он, цензор Домициан, должен оценить сущность и поведение этого Клемента совсем по-иному. Даже если кто-нибудь из знати второго ранга или какой-нибудь незаметный сенатор начинал сочувствовать христианскому мировоззрению, это уже было предосудительно, ибо христиане призывали отвратить свой взор от мира сего. Бездействие же не подобает мужу из старинного римского рода. А уж если принц Клемент, кузен императора и после него первый человек в империи, мудрой политической или военной деятельности предпочитал это суеверие и уклонялся от своих гражданских обязанностей, столь преступная леность служила пагубным примером для других. Как может он, властитель, воспитать своих сенаторов полезными слугами государства, если его собственный кузен от такого служения уклоняется? Враждебность императора Клементу вызывалась не только общими соображениями религиозного и национального характера. Гораздо сильнее было чувство личной обиды. Этот ленивый, ни к чему непригодный негодяй Клемент не желает признавать его, Домициана, божественность и гениальность. Не то чтобы Клемент начисто отрицал эту божественность. Он даже был готов приносить жертвы перед изображением императора, как того требовал закон. Но Домициан постоянно ощущал сквозь замкнутую и небрежную вежливость принца все его неуважение. Домициану было все равно, когда, например, Домитилла, жена Клемента, смотрела на него буйным и сухим взглядом своих сверкающих глаз. Это скорее забавляло его, чем сердило.